вторая вариация. И третья вариация – это припев. Сейчас, дорогие друзья, я для вас пою вживую, чтобы вы услышали, что это не фанера. Потому что я получил много писем на электронную почту, что это типа фанера, это Деркач играет не вживую, это вообще компьютер и голос записанный. Нет, ребят, это все записано вживую. Это все играет Силь, играет хор, и я пою для вас вживую. Слушайте, дорогие друзья. Зацепила меня, соблазнила меня, до порога довела, а любви не дала. А сейчас, дорогие друзья, я для вас пою с дублем, который дублирует мой голос. Я настроил микс-сеттинги на -1, -1 октаву вниз моего голоса, который дублирует, и получается вот как Артура Пирожкова. Вот, слушайте. Зацепила меня, соблазнила меня, до порога довела, а любви не дала. Зацепила меня, соблазнила меня, до порога довела, а любви не дала. Вот так, дорогие друзья. Спасибо вам большое за просмотр. Всего вам доброго. Пока.